Глава пятая. Сесилия с насмешкой смотрела на меня. Лео позабавила моя реакция. Когда я заметил это, то немного обиделся. «Вы пошутили, да?» «Вообще-то нет. Просто ты еще ничего не сделал, а уже мысленно пожинаешь лавры. Думаете, у меня не получится создать такой артефакт? Это от тебя зависит», — пожала мастерица плечами и откинулась на стул. «Вот только это может занять не один год. Готов потратить столько времени. Артефакт нужен уже сейчас. Слова о нескольких годах разработки и создания артефакта остудили мой пыл». Сесилия тяжело вздохнула. «Да, ты прав. Я могу помочь тебе со своей стороны. Как минимум, поговорить с Кантемиром, чтобы тебе предоставили всю информацию о ритуальном круге. Как он создается, из чего, на каких принципах работает. В имперской канцелярии должны быть такие сведения. Но как добыть информацию по ритуалу гроулов, тебе придется думать самому. А без него базы для артефакта...» Тут она задумалась на пару секунд. «Пусть будет клятвы. Так вот, ритуальный круг или круг истины — это лишь одна часть предложенного тобой артефакта. Ритуал гроулов — вторая. Это та база, объединив которую, можно получить хоть какой-то близкий по значению результат. У тебя есть мысли, как получить информацию о ритуале?» Я задумался. «Ритуал гроулы просто так не отдадут. Насколько я успел узнать их, что магистра Гроула, что его брата, это те еще торгаши. Обязательно потребуют что-то взамен. Возможно, что и замахнутся на полную амнистию Гроула-старшего. Согласятся ли на это в полиции?» «Нет, не так. Согласится ли на это император?» «Не знаю. Да и не факт, что Гроулы именно это потребуют. На данный момент Юджину Гроулу осталось всего год дома посидеть. По сравнению с первоначальным приговором — курорт. А ритуал наверняка очень ценен для них. Если бы не стечение обстоятельств, то благодаря ритуалу магистр Гроул уже был бы главой Ковена, а Кантемир так и не стал бы зятем императора. Так что же можно предложить Гроулу за ритуал?» «Хм, а почему я должен думать об этом?» «Под ударом репутации великих мастеров, а не всех мастеров. Вот пускай у них голова и болит. А ведь и на Кантемира могут нападки пойти. Нынешний состав Союза был организован им. Тем более это не моя проблема». Примерно эти мысли я и передал Сесилии. «Вот же!» — еле сдержалась мастерица, чтобы не выругаться. «Умный какой! Чтоб ты так артефакт сделал, как на других сбор данных скидываешь. Разве я не прав?» Сесилия надула свои красивые губки и отвернулась. Ненадолго, правда. Уже через несколько секунд она порывисто встала и пошла к выходу. «Не отставай!» Уже на пороге снятой нами кабинки обернулась она. Я вскочил и поспешил вслед за ней. Повела она нас к собственному дому. Вот только заходили мы не через парадный вход, а через задние дворы. Для этого нам пришлось сначала пройти через территорию особняка погибшего мастера Турлофа. Пропустили нас без проблем. Сказалась дружба отцов двух великих мастеров. А затем уже мы двинулись по переулку, что отделял участки элиты Скайлора от территории императорского дворца. «Мама, где ты ходишь?» Первой встретила нас девочка лет восьми. «Были дела, родная?» — мягко улыбнулась Сесилия ребенку. «А меня сегодня еще в школе не побили», — пожаловалась малявка. «Говорят, что ты стала вести себя, как маги до войны». Лицо мастерицы потемнело. Причем я не понял, из-за чего. То ли от того, что ее дочь могла пострадать, то ли из-за тех слухов, что про нее говорят. «Ой, а он что здесь делает?» «Похоже, мой прошлый визит сюда ею не забыт. Он мой ученик, я же тебе говорила. И сейчас мне необходимо дать ему материал для работы. Давай я освобожусь, и ты мне расскажешь, как прошел твой день. Хорошо?» Девочка кивнула, продолжая настороженно смотреть на меня. Мы зашли в особняк и прошли в кабинет мастерицы. Сам дом мне понравился. Родни у мастера Сесилии было много, поэтому, пока мы шли, в каждой комнате кто-то был. Не то что у мастера Турлофа. Люди здесь жили чистоплотные и простые, почти как в доходнике, где я с родителями жил. И не скажешь, что элита. Не то что у магов. Вспомнив особняк Гроулов, я непроизвольно поежился. Сесилия тем временем подошла к своему рабочему столу и взяла трубку телефона. «Кстати, а ведь это не единственный телефон здесь. И еще как минимум один, я заметил, в гостиной, мимо которой мы проходили. Пожалуй, вот из таких мелочей и складывается истинное богатство. Не в каждом доходнике можно и один-то телефон найти». «Здравствуй, Кантемир. Это Сесилия. Я к тебе по делу». «Не ерничай. Про приказ о запрете высказываний, правда?» «Но зачем? Это ведь не поможет, а только ухудшит ситуацию». «Император? И ты не смог его отговорить? Откуда у него вообще такие мысли появились?» «Ладно, не лезу», — поморщила женщина. «Но ты же понимаешь, что нужно что-то делать, иначе горожане нас просто сотрут в порошок. А ведь и ты не избежишь удара. Союз и все нынешние великие мастера появились под твоим руководством». «Слушай», — Сесилию будто озарила, — «а может, это сам император решил тебя как-то подставить? Он никогда не был рад твоим отношениям с собственной дочерью, но вы не оставили ему выбора. Вот он и мстит тебе. А? Как думаешь?» «Подумай, подумай». «Но я о другом. Ситуацию нужно исправлять, и я знаю, как. У меня есть ученик, который идет на ранг мастера. Он создаст артефакт клятвы». Сесилия коротко пересказала нашу идею. «Не переживай, идея его собственная», — вздохнула мастерица. «Так ты поможешь с материалами по ритуальному кругу?» «Чудно», — улыбнулась Сесилия. «И еще, нужно как-то надавить на Грола, чтобы поделился информацией по своему ритуалу. Подумай, как это сделать. Сам понимаешь, это и в твоих интересах тоже». «Не бурчи», — рассмеяла женщина. «Короче, завтра Ингар придет в канцелярию. Выпиши ему пропуск и допуск к материалам по кругу. Пока-пока». Не дожидаясь ответа, Сесилия повесила трубку. Глашатай дочитал указ императора и стал спускаться с помоста. Слушавшие его люди поначалу молчали, переваривая только что услышанные новости. А потом, постепенно, среди них начал нарастать гул. «Да что же это такое? Мне уже и рот затыкают!» — возмутился бородатый мужик. «И кто? Те, кто нам помогал от злодеяний магов избавиться. Что же это делается-то, народ?» «Так это же императорский указ!» — возразил ему тощий сосед. «А кто у императора сейчас в затеях?» — тут же парировал бородатый. «Да и нельзя говорить в первую очередь плохо о великих мастерах». Гул нарастал, и стоящая по краям площади стража взяла на изготовку свои дубинки. «Не думал, что с народом сражаться придется», — угрюмо заметил молодой стражник, старшему из звезды. Тот поджал недовольно губы, но ответил. «Сражаться не будем. Так, рассеем, чтобы по домам разошлись, и все. Это они в толпе опасны, а поодиночке ни на что не способны. Мы обязаны задерживать тех, кто недоволен, по новому указу», — заметил еще один молодой страж, только недавно закончивший обучение. Старший зыркнул на него со злостью. «У меня племянница любит языком чесать по поводу и без. Баба дура, а язык как помело. Вот только дальше ругани никогда не идет. И других ни разу не подбила на дурное, так как все понимают, что болтать не значит делать. А вот если хватать и сажать начнем, то уж ее там уж точно поднимется супротив императора. Да и хватать родную кровь только из-за дури в голове. Розгами выпороть и все. Тот же муж ее и выпорет, когда скажу ему об этом. Да и хватать?» Старший только покачал головой безнадежно. «Почитай, полская лора тогда придется схватить. Нет, рассеем толпу и все. Давай, братцы, крепче строй держите». «Ну и с кем ты сегодня шлялся?» — встретила меня возле трактира Славя, когда я зашел вечером за ней. «И не делай такое удивленное лицо. Тебя видели с какой-то девицей. У нее еще вуаль на лице была. Думал, я не узнаю». Лицо моей любимой пылало от праведного гнева. «Так, давай-ка отойдем и не будем мешать прохожим, а я тебе все объясню». «Нет, объясняй здесь», — топнула она ножкой. Мое лицо потемнело от гнева. Вроде бы мы говорили о доверии, или нет? Видимо, девушка и сама поняла, что переборщила, потому как испуганно подскочила ко мне и, схватив за руку, заглянула мне в глаза, а затем стала шептать. «Ну, Ингар, любимый, ну, я же волнуюсь. Ты же у меня такой хороший, такой красивый. Знаешь, как мне все девчонки завидуют. И ладно бы просто завидовали, а то ведь постоянно ноют. Мол, мужики неверные, что и ты такой же. Я не верю. А потом вдруг говорят, тебя видели с другой. Вот что мне думать, а?» «Верить мужу», — процедил я. И, отвернувшись, пошел по улице. «Так я верю», — догнала меня Славия. «Но ревную. Ингар, ну успокой меня, пожалуйста. Кто это был? Это по работе, да?» Взглянув на нее, я увидел грустные глаза, что вот-вот готовы расплакаться. Ну вот как на нее долго сердиться? Эх, вертит она мной. Это была мастер Сесилия. Она мой наставник на ранг мастера. Я тебе говорил о ней. А вуаль зачем? Так ты разве не слышала, что против великих мастеров сейчас волну недовольства поднимает? Еще и указ императора. Оказалось, что не слышала. Коротко пересказав суть происходящего, мы пошли дальше. Идти от трактира до нашего дома было недолго, так что добрались быстро. А там и к родителям Славиным зашли. Я помню наш уговор насчет разговора с Селиком, и, как оказалось, пацану это действительно было необходимо. «Почему ты сразу не сказал, что Селик видел ночной ужас?» Первым делом набросился на меня Шелик. Мужика трясло, и непонятно от чего больше, от ярости ко мне или страха за сына. «А что бы это изменило?» — возразил я. «Откуда нам знать, как ночной ужас узнает о том, что его видели?» «Не удивлюсь, если это оборотень какой-нибудь, вроде рода Толлерт». В глазах Шелика возникло непонимание. «А вы не знали? Я тут навел справки по самым известным и старым магическим родам об их способностях. Особенно тех, кто сидит в Ковене. Так вот, семья Толлерт — маги-оборотни. Они превращаются в медведей. Если бы превращались в волков, то, скорее всего, подозрение о ночном ужасе пало бы на них. Но это не отменяет того факта, что никто не знает точно, как ночной ужас узнает, что его видели. Все думают на его способности, но что, если днем это просто человек? Тот, кто собирает слухи, и потом ночью приходит за жертвой. Мы с Селиком молчали, и он был жив. И сейчас ночной ужас пришел не за ним, а за контрабандистами. Так что Селику ничего не угрожает. По мере моей речи ярость уходила с лица Шелика. Но вот последние мои слова только усилили его страх. «Неужели он рассказал не только вам?» — прошептал я. Молчание отца Славии было красноречивее любых слов. «Но и зачем?» «Он сам», — растерянно прошептал Шелик. «Когда пошли слухи о нападении ужаса, он сам сначала с приятелями поделился, будто это его ужас ищет, а потом уж я узнал». Хотелось сплюнуть от досады, но я сдержался. Славия у меня за спиной испуганно прижимала руки к груди. Я прошел в комнату братьев Славии, застав там подавленного Селика. Хотелось еще больше застыдить его, чтобы он понял, какую глупость совершил. Но, посмотрев в его глаза, я промолчал. Подросток и так накрутил себя сверх меры. Глядишь, просто от испуга помрет. Обняв его рукой, я прижал пацана к себе. «Мы что-нибудь придумаем. Да и не считается через монокль. Наверное. Ты только ночью теперь никуда не ходи. Хорошо?» «Ого!» — прогудел мне в подмышку Селик. «Вот, держи!» — вытащил я свой стреломет с барьерными стрелками. «Если кто в окно полезет, стреляй!» «Но только если полезут! Просто так в окно не пали, понял?» «Да!» — осторожно приняв в руки оружие, судорожно кивнул Селик. «Спасибо!» «Ничего, все будет хорошо!» — потрепал я его по голове. «За стрелометом утром зайду. Сам понимаешь, мне он самому нужен для работы». Домой мы со Славией возвращались с тяжелым сердцем, а ночью вновь был слышен бой. Когда я утром зашел за стрелометом, то бледное лицо Шелика меня испугало. Было видно, что мужик не спал большую часть ночи. «Вот, спасибо», — вышел из своей комнаты Селик. И я облегченно выдохнул. «Вечером снова зайду. забрав стреломет, пообещал я. В управлении узнал, что действительно ночной ужас снова вышел на охоту. На этот раз 7 смертей. И опять все так или иначе связаны с великим мастером Абдулом. Сомнений в том, что легенда Скайлора не просто чудовище, а прирученное чудовище, не осталось ни у кого. Из-за этого наследователя Пауля уже не посматривали, как на стопроцентного покойника. Все же раньше вокруг ужаса витал мистический образ неотвратимого зла, что убивает просто потому, что оно зло. Но если за ужасом стоит человек, то дело перестает быть безнадежным, переходя в раздел чрезвычайно опасных, но выполнимых. Зайдя в кабинет наставницы, я увидел, что дел на ее столе прибавилось. А это... Я указал пальцем на новые папки, вопросительно посмотрев на Лионеллу. Та, как обычно, оделась довольно фривольно, и сейчас я любовался ее открытой шеей и голыми руками. Тонкая ткань легкого платья на бретельках не скрывала отсутствия лифчика, отчего соски женщины готовы были проткнуть его насквозь. Я сглотнул. Ночью из-за переживания Селики у нас со Славией ничего не было, отчего возбудился я довольно быстро. «Радбор попросил помочь», — вздохнула Лионелла. Заметила мой конфуз, что я быстро попытался прикрыть, и тут же улыбнулась, сексуально прикусив нижнюю губу. «Как мне нравятся молодые мальчики! Они такие ненасытные!» «Кончайте уже со своими шуточками», — буркнул я, усаживаясь за свой стол. «А что у него случилось, что он просит помощи?» «Он дал своему стажеру вести собственное дело», — прекратив меня провоцировать, пояснила наставница. «Собственное? А мне?» — внутри зажглась обида. «Мы ведь вместе пришли сюда. Тогда почему он уже ведет свое дело, а я только на подхвате? Несправедливо!» «Я не знаю, почему Радбор так поступил, но ему виднее», — пожала плечами Лионелла. «Да и нет у меня сейчас для тебя дел. Или ты хочешь снова к дежурным в помощь пойти?» «Нет уж, лучше я по адресам похожу», — буркнул я. Но чувство вселенской несправедливости никуда не делось. «Интересно, почему он уже получил дело, а я нет? Может ли это быть связано с тем, что он маг? А что? У них ведь прав немерено было. Великие мастера, конечно, им крылья подрезали, но далеко не во всем». «Что там с мастером Сесилией? Ты говорил с ней вчера?» — отвлекла меня от своих мыслей наставница. «Да, говорит, что наше сотрудничество раскрыто, и теперь от гильдии она получит не сведения, а смерть». «Это плохо», — вздохнула Лионелла. Мои глаза опять невольно прикипели к груди под натянувшимся от глубокого вздоха платье. «Но мне в голову пришла идея об одном артефакте», — поделился я с наставницей. Та задумчиво склонила голову, смотря сквозь меня. Наконец очнулась и согласно кивнула. «Да, это было бы неплохо. Дополнительные и бессмысленные работенки от нового указа нам не надо». «Так, может, я прямо сейчас пойду?» «Пойдешь. По адресам», — передала мне список Лионелла, оборвав мою радость. Я тяжело вздохнул. Но хоть не стала ничего против нашей затеи говорить. И даже одобрила. Вроде. Выйдя из кабинета, я нос к носу столкнулся с Вальтером. Тот тоже выходил из кабинета Радбора с очень задумчивым выражением на лице. Я уже думал, что он начнет язвить или как-то задирать нос, что получил собственное дело. Но, вопреки моим ожиданиям, он просто прошел мимо. Такое его поведение раздражало даже больше, чем если бы он принялся выпячивать свои заслуги. Но тут вспомнился разговор с Лионеллой. «Вот блин! Она полностью права. Мне нужно его признание». Внутри разгорелась злость. «А вот хрен! Не нужно мне его признание. Не обращает внимания. Я для него пустое место. Но и пусть. С этого мгновения я тоже не буду его замечать. Даже если сам подойдет, пошлю куда подальше». С такой мыслью я взглянул на список и пошел по первому адресу.